Тигр Гамбургского соборного праздника. Глава первая. В скором поезде. Нат Пинкертон сидел в купе второго класса поезда, шедшего из Берлина в Гамбург. В Германии провел он очень короткое время. Благополучно окончив свое замечательное дело об аресте весьма опасного авантюриста Спенсера, в погоне за которым он и явился из Нью-Йорка в Берлин, он снова возвращался на родину, где ждали его новые задачи. В купе, кроме Пинкертона, находился всего только один пассажир. Он сидел напротив Пинкертона и усердно читал газету. Его резкие черты лица навели Пинкертона на мысль, что перед ним находится полицейский. Поза неизвестного и его выпрямленная фигура выдавали в нем бывшего солдата. Незнакомец все время молчал, не имея, по-видимому, охоты вступать в беседу. Молчал и Пинкертон. Вдруг незнакомец сложил газету, оглянулся и заговорил. «Удивительный случай произошел в Берлине. Слышали ли вы о сенсационном аресте, совершенном известным американским сыщиком Пинкертоном в известном ресторане «Кайзер Келлер» в Берлине?» «Конечно», — возразил, улыбаясь, Пинкертон. «Я самым точным образом осведомлен об этом происшествии». «Этот Пинкертон поистине замечательный человек. Из Нью-Йорка он пускается в погоню за преступником, преследует его по пятам в Германии и схватывает в тот самый момент, когда под влиянием этого негодяя должно было совершиться новое, отвратительное преступление, предупрежденное, к счастью, своевременным появлением знаменитого сыщика. Это просто удивительно». «Ничего такого особенного в этом я не вижу», — заметил Пинкертон. «Следы, идущие по направлению к Берлину, были уж слишком ясны». Незнакомец с некоторым удивлением, но в то же время иронически посмотрел на своего собеседника. Ему казалось смешным, что профан, как он думал, осмеливается так легко судить о столь трудновыполнимой задаче. «Простите», — сказал он. «По моему мнению, нельзя уж так легко и быстро высказывать свои суждения. Когда знакомишься с каким-либо событием по газетам, тогда все кажется уж слишком простым и ясным. Читатель в большинстве случаев понятия не имеет о том, сколько сил, энергии, изобретательности и ума должен порой употребить сыщик, прежде чем он раскроет все данные преступления, кажущиеся при чтении столь очевидными и несомненными». «В данном случае вы совершенно правы», — убежденно проговорил Пинкертон. «В настоящее время, например», — продолжал незнакомец, «в Гамбурге снова произошел целый ряд загадочных преступлений. На местном соборном празднике какой-то негодяй, а может быть и целая банда их, совершает нападения и грабежи, и никто из злодеев до сих пор не пойман». «Может, вам удастся еще арестовать виновника, господин инспектор?» — заметил, улыбаясь, Пинкертон. Незнакомец с изумлением взглянул на своего собеседника. «Вы называете меня инспектором? Но разве вы меня знаете?» — спросил он смущенно. «Я заключил это из ваших же слов», — возразил сыщик. «Меня это крайне удивляет. Ведь, судя по вашему произношению, вы англичанин или американец. Как же вы могли так сразу определить мою профессию?» «Ну, это не так уж трудно. В путешествиях всегда следует хорошенько присмотреться к окружающему, и таким образом легко можно научиться узнавать людей». «Да, вы угадали. Я действительно инспектор гамбургской полиции Гельман. Частые преступления, совершаемые в последнее время на соборном празднестве, заставили меня отправиться в Берлин. Я надеялся разыскать там хорошо мне знакомого и весьма ловкого сыщика по раскрытию преступлений, который помог бы мне напасть на след тех негодяев». «И он отказался сопровождать вас?» «Он уехал на юг Германии, где ждали его неотложные дела по раскрытию одного весьма важного преступления. Мне приходится таким образом без него возвращаться в Гамбург. Это досадно. Если бы я знал, что знаменитый американский сыщик Пинкертон поедет через Гамбург, я бы обратился к нему. Уж он бы, наверное, переловил всех преступников. Не знаю только, согласился ли бы он помочь нам. Он, вероятно, спешит обратно в Нью-Йорк». «Нат Пинкертон никогда не отказывает своей помощи кому бы то ни было. И я думаю, что у него найдется достаточно времени, чтобы уделить вам его. Вы бы спросили его самого». Инспектор принужденно засмеялся. «Покорно благодарю за совет», — воскликнул он. «К сожалению, я не имею ни малейшего представления о том, где находится в данный момент Пинкертон». «Может, он и не так далеко отсюда», — возразил с лукавой улыбкой сыщик. На сей раз Гельман остолбенел. Он снова и с большим вниманием оглядел своего собеседника. И, наконец, его осенила мысль. «Не знаю, так ли я вас понял? Может быть, вы сами и есть?» Сыщик, улыбаясь, достал свой бумажник, взял оттуда визитную карточку и подал ее инспектору. Последний с изумлением вскочил со своего места. «А, так вы действительно Нат Пинкертон? Очень приятно, рад от всего сердца!» Лицо чиновника сияло. Он сердечно потрясал руку американца и уверял его беспрестанно, что он рад этой неожиданности, и благословлял счастливый случай, который свел его со знаменитым сыщиком. «Так вы согласны помочь нам?» — воскликнул он. «Ну, конечно», — возразил Пинкертон. «Пароход, которым я еду обратно в Нью-Йорк, уходит только через несколько дней, а до тех пор я смогу посвятить себя вашему делу. Посмотрим, не удастся ли нам обезвредить преступника или преступников. Не расскажете ли вы мне сейчас, в чем, собственно, там дело?»